Прислушайся. Немодствует в могиле сиреневых предместий бедный житель, и разрыватель львиных сухожилий, и раб, и олимпийский победитель. А ты, оставшийся, снуешь, подобно живцу, запутавшись в незримые лески, как небеса огромны и подробны, как пахнут гарью сборы и поездки. То пассажир плацкартных, то купейных, шалфей к твоей одежде и репейник цепляются. Попутчик-алкоголик храпит во сне, и хлеб дорожный горек. Дар Божий, путешествие, недаром, вонзая нож двойной в леса и горы, мы, как эфиром, паровозным паром дышали, и вокзалы, как соборы, выстраивали, чтобы из вагонов вступать под чудо-своды, люстры, фрески. Сей мир, где с гаечным ключом Платонов и со звездой полынью Достоевский, не нам судить, о чем с тоской любовной стучат колеса в песне уголовной. Зачем поэт сводил по доброй воле шатун и поршень, коршуна и поле? Какой еще беды? Какой любви мы под старость ищем, будто забывая, что жизнь, как дальний путь, непоправима и глубока, как рана наживая. Двоясь, лепечет муза грешных странствий о том, что снег, как кобальт на фаянсе, в руке обол, а на сугробе соболь, и нет в любови прибыли особой. Стремись к иным, степным и зимним музам, но торопись, в дороге час неровен, и оси изгибаются под грузом железных руд и корабельных бревен.